«Ха!» — услышал я знакомый голос позади и, обернувшись, увидел Виктора в расстегнутом курсантском кителе, желтой рубахе, как и положено для курсантов молнии и остальных атрибутах повседневной формы. Он улыбался мне, держа руки в карманах брюк. «Опять ты, и почему ты никогда не рад меня видеть? Может потому, что твое появление в зоне видимости никогда не предвещало ничего хорошего? Не подумал об этом? Впрочем, плевать, все равно ты лишь образ, созданный моим воспаленным мозгом. Вот значит, как ты думаешь, уже сдался?» «Нет», — ответил я, — «может по мне и не видно, но прямо сейчас я усиленно думаю о том, как бы мне выбраться отсюда, если это еще возможно. Ну, за свою долгую жизнь я точно узнал одну истину. В мире не существует места, откуда нет выхода. Рано или поздно даже с того света найдется выход. ТЦ, не неси чушь, никакой гиндзюцу не прожарит мой мозг настолько, чтобы я поверил в то, что ты, летящий бог грома, даже если он существовал, то определенно давно умер. Ты такой смешной в гневе». Улыбаясь, Виктор подошел ближе. «Если я лишь образ в твоей больной голове, то какая разница, что я говорю? По сути, ты сейчас говоришь сам с собой и сам себе противоречишь. Ну так и исчезни к чертовой матери. Лично у меня нет желания говорить именно с тобой здесь. Я бы и рад исчезнуть, но это ты меня сюда затащил, и если ты не знаешь, где выход, то я уж тем более. ТЦ, говорю же», — отвечал я, оглядываясь вокруг в поисках выхода, но кроме белого фона, вокруг ничего не было. «Ничего от тебя хорошего». Тогда он внезапно вновь оказался сзади, и от касания его ладони к плечу я вновь вздрогнул. «Пожалуй, немного я тебе все же помогу. Скажи мне, как человек, потерявшись в незнакомом месте, находит дорогу домой, проходя тот же путь обратно?» — спросил я. «И каким же образом?» «По ориентирам. Дошло до меня, верно, эта иллюзия сильна, но не настолько, чтобы отнять у тебя все ориентиры. Когда понимаешь, что застрял в иллюзии, выбираешься, ориентируясь на чувство того, как должно быть, но здесь, хе-хе, здесь все так, как и должно быть. Подумай о том, чего тебе не хватает, и используй это как ориентир». «Да откуда я знаю, черт подери, чего мне здесь не хватает?» — выкрикнул я, разворачиваясь к Виктору и с удивлением обнаружив перед собой учителя Какаши. «Подумай». В этот момент я четко услышал звук двух колокольчиков на своей катане и понял, что именно оружия мне и не хватает. Когда я очнулся, именно его не было у меня в руках. «Черт», — взглянул я в свои руки. «Догадался, твой меч. Думаешь, враг отнял его у тебя?» «Нет. Попав в плен иллюзии, в глубине души ты сдался. Ты решил, что проиграл, да и с самого начала ты лишь жаловался сам себе на выпавшего тебе противника, а теперь жалеешь, что ты всех подвел, и злишься на Виктора, до которого так и не смог дотянуться, хотя виной всему лишь ты. Так же, как и тогда, когда вас с Махой пленили, ты тут же сдался. Ты не хотел, чтобы она видела, как ты умрешь, а после, не хотел видеть, что с ней делает враг. Но скажи мне, если бы отец не дал тебе крохотную часть чакры зверя, что бы ты делал?» «Я не...» — сжал я кулаки и опустил взгляд в пол. «Что бы ты делал?» Какаши-сенсей превратился в кричащего на меня отца. «Я не знаю», — выкрикнул я в ответ. «То-то же, ты не знаешь. Тогда о чем вообще нам говорить? Будь у твоего меча имя, то сейчас ты бы мог обратиться к нему, обратиться к той части своей души, которая до последнего жаждет бороться, которая не дала бы подобному произойти, которая, внутри тебя, знает, что делать. Когда-то, на открытом уроке в академии, я уже спрашивал, что есть Бог. Я надеялся, что ты мне ответишь», — продолжал отец, — «но ты проигнорировал простой вопрос. Я повторю, что есть Бог? Не знаю. Наверное, сущность невероятной силы». «Хех», — ухмыльнулся отец. «Тогда я, Бог? Конечно нет. Обращаясь к Богу, что люди видят в нем, неважно, обращаются они с мольбой о помощи, проклиная или благодаря за пережитый день и посланные блага, они видят в нем ориентир. Большинство не способно понять, что, обращаясь к Богу, они обращаются к более решительной части собственной души, и в большинстве случаев, сами, своей волей и силами решают свои проблемы. Оплетенные ложью их убеждений, их сердце не дает им всей их силы, ибо в богах они не видят самих себя». «Самих себя», — прошептал я и поднял взгляд на стоящего передо мной отца, услышав вместо слов звон колокольчиков. «Ты ведь понимаешь, что означает третий звонок?» «Да, теперь понимаю», — произнес я, выставив руку в сторону. «Ветер, ведущий меня, был первой стихией, которую я освоил. Его основная печать — птица. Если бы я был птицей, летающей на фоне солнца, то я бы хотел быть вороном. Отбрасывая тень на землю, я бы внушал трепет врагам и служил бы незаменимым помощником друзьям. В этом полете я больше не дам себя задеть. В новом полете я никогда не дам друзьям себя покинуть. Со взмахом крыльев я обращу любого врага в бегство. Имя тебе, ворон. Пойдем, у нас есть работа. Обратился я к собеседнику, глядя на самого себя, который, улыбнувшись мне, рассыпался на части и, превратившись в катану, оказался у меня в руках. «Черт!» — резко выкрикнул Тоби и шагнул вперед, едва не упав, когда к нему почти вплотную подошел судья, чтобы убедиться в его неспособности продолжать бой. Судья резко отшагнул, а Тоби развернулся с катаной в руке. Противник стоял у него за спиной, улыбаясь, несмотря на неслабый порез на груди, который все еще немного кровоточил. Все же выбрался. «Только вот, похоже, это тебе тяжело далось». Глядя на резко пропотевшего и тяжело дышавшего Тоби, удерживающего катану двумя руками. «Ерунда, я могу продолжать, это я вижу», — ухмыльнулся клоун. «Но сейчас ты все еще слабак, хоть и не такой слабак, как я думал. Я докажу Мизукаге сама, что он ошибся». С этими словами он, встав боком, выставил руку с посохом вперед, заряжая посох чакрой молнии и складывая печати одной рукой, напрягшись изо всех сил. «Зря ты не поддался иллюзии. В настоящем бою это была бы смерть, но здесь я не могу, увидев неспособность противника продолжать бой, использовать это для смертельной атаки. Я думал, этого хватит, но сейчас я могу использовать технику, которую тебе не отразить и от которой не увернуться». Навершие его посоха заискрило и засияло синими дуговыми разрядами. Светящаяся и видимая глазу чакра молнии раздула стеклянный шар, принимая форму миниатюрной головы дракона. Чакры становилось все больше, пока размер головы не сравнился с человеческой, а звук электрических разрядов не стал заглушать большую часть звуков на арене. «Я не хочу твоей смерти, малыш, поэтому предлагаю сдаться». В ответ на это Тоби лишь встал в стойку, взяв катану в две руки и выставив клинком вперед, расставив ноги чуть шире. Услышав противника, он лишь покачал головой, продолжая в лезвии клинка концентрировать чакру ветра. Заряженный чакрой воздух начал вихрем кружиться вокруг Тоби, а над его клинком воздух принял форму едва видимой глазу, прозрачной птицы, чей клюв был на острие клинка. Молния, кара громового дракона, спущенная из посоха. В цель направился полноценный громовой дракон. С характерным грохотом и вспышкой он столкнулся с клинком Тоби и разделился пополам, двумя протуберанцами оставляя внушительные борозды на поверхности арены. Сдвинувшись назад почти на метр от такого давления, Тоби, напрягшись изо всех сил, кричал, но его крик не был слышен в окружающем шуме. Клинок накалился до красна, и Тоби резко поднял его с остатками рассеченного пополам дракона вверх, отправляя туда же излишки чакры молнии, оставляя противника с большой искрящейся палкой в руке. Опустив меч, он создал рассекающую волну невиданной им ранее силы. Не успев даже моргнуть, идеально ровное рассечение глубиной почти в метр достигло позиции противника, и будто пройдя насквозь, невидимая сила оставила рассечение в человеческий рост на бетонной стене у северного выхода. Рука противника отделилась от плеча, взлетев вверх и оросив округу фонтаном крови, а сам мужчина в гриме осознал это лишь спустя секунду после того, как услышал звук ее падения вместе со сломанным посохом на землю. «Я-а-а-а-а!» раздался вопль, и, упав на колени, он пытался зажать кровоточащую рану свободной рукой. «Моя рука! Рука! А-а-а! Рука!» кричал он во всю глотку от сильнейшей боли. Ноги Тоби слегка дрожали, а от опущенного вниз клинка исходил пар, и сам Тоби тяжело дышал, но, глядя на противника, продолжал стоять и ухмыльнулся. «Молодчина, Тоби, я горжусь тобой», — произнес Виктор. «Так это», — округлив глаза и не отрывая взгляда от арены, произнесла Хелена. «Верно, это настоящая мощь Инума, и лишь в его исполнении, или, как называют эту атаку сейчас, рассекающей волны. Вы можете продолжать бой?» — спросил подбежавший судья у истекающего кровью мужчины в клоунском гриме, сморщившегося и стонущего от боли. «А сам, Аррх, сам как думаешь?» — зажмурившись, дрожащим и слегка охрипшим голосом отвечал он. Подбежавший судья жестом показал в сторону комментаторской рубки крест. «Победитель, Тобиас Намикадзе», — раздалось от комментатора, и толпа взревела от такого неожиданного исхода. Даруя и Наруто почти одновременно начали аплодировать. Курацучи лишь ухмыльнулась, как и Гаара, Ахаку откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза и сложив руки на груди. Медики тут же выбежали на арену и начали оказание первой помощи потерявшему руку мужчине, рядом с которым уже образовалась лужа крови. К Тоби, вкладывающему меч в ножны, также подошел один из медиков, чтобы убедиться в том, что ему не требуется неотложная помощь. У последнего, кроме слегка бледного вида, других отклонений от нормы или ранений замечено не было. Развернувшись, Тоби уверенным шагом покинул арену, а в коридоре его уже встречал спустившийся с балкона Шикен, направляющийся к раздевалке. «Отлично сработано», — улыбнувшись, произнес он. «Ты тоже не опозорься», — ответил Тоби и звонко ударив по рукам на ходу, они направились в разные стороны. С балкона Тоби несколько минут сопротивлялся желанию глянуть в сторону Виктора, но все же на мгновение повернулся и тут же поймал на себе его взгляд с характерной ухмылкой и быстро отвернулся. «ТЦ, вот ведь», опустив взгляд и слегка прикрывшись ладонью спустя еще несколько секунд, Тоби вновь, уже не скрываясь, взглянул на его балкон. Виктор прекратил смотреть в его сторону, устремив свой взгляд на арену вместе с рыжей девочкой и блондинкой позади. «Стоп, а где синеволосая?» — пронеслось в голове у Тоби. «Привет, финалист», — раздался голос Хелены, выходящей на балкон, за спиной Тоби. Последний резко обернулся. «Не помню, чтобы приглашал тебя смотреть со мной бой. ТЦ, не будь таким злюкой, парнишка. Твоего любовника сейчас нет, и разве тебе неприятно будет посмотреть за его боем рядом с такой красоткой, как я?» — уверенно заявила Хелена, встав рядом и согнувшись, выставляя на показ таз в коротких шортах с длинными, стройным и гладко выбритыми ногами, с улыбкой наблюдая за беглым взглядом Тоби, который, глянув на ее бедра и оценив фигуру, а затем увидев, что она внимательно смотрит ему в лицо, слегка покраснел и отвернулся. «Ау, ты еще птенец, ТЦ, не твое дело», — ответил Тоби, прикрыв глаза и сложив руки на груди. «Скажу сразу, если он подослал тебя соблазнить меня, то ничего не выйдет. У меня уже есть девушка и меня все устраивает. Если ты здесь за этим, то можешь уходить. Ха, уверенный какой птенчик», — развернулась она, выгибая спину на перилах и выпячивая грудь, откидывала длинные синие волосы назад. «Я еще даже не начинала». «Ну, неважно, ты все равно ошибся. Я не собираюсь быть твоей первой. Просто, мне понравился твой бой, и я пришла к тебе немного поболтать, а заодно и насладиться боем в приятной компании другого олимпийца не из моей команды. После того, как ты едва не убила мою подругу, а твой...» — Тоби кивнул на Виктора. «Кто бы вы друг другу ни были...» — Хелена уже открыла рот, но Тоби ее перебил. «Я не хочу даже знать. Так вот, а он отправил моего друга в больницу, откровенно издеваясь, несколько раз подкатывал к моей девушке и пытался склонить мою подругу к жульничеству. Что-то я не уверен, что моя компания для тебя будет приятной. Ну ладно, ладно, я приношу извинения. Мы действительно повели себя неправильно по отношению к тебе и твоим друзьям». Сложила она руки на груди, прикрыв глаза. «Ты ведь не чувствуешь себя виноватой. Хех, ты прав, мне наплевать. На твое мнение об этом, кстати, тоже, но я не в подруге к тебе набиваюсь, а просто пришла поговорить с мирными намерениями. Ну так, что, продолжишь выгонять, ТЦ? По крайней мере, честно. Черт с тобой, оставайся», — разрешил Тоби. Хелена ухмыльнулась, а комментатор начал объявлять выход странника с северной стороны. «Учитывая показанный уровень сил в прошлом бою, этот лысый смертельно опасен для твоего друга. Не боишься?» «Боюсь», — честно признался Тоби, не отрывая взгляда от выхода странника. «Но я верю в своего друга. У Шикена всегда есть план, и почем зря он точно не подохнет». «Вот как? Ну посмотрим», — криво ухмыльнулась Хелена. Завершив свой выход бодрым шагом и помахав зрителям, Шикен с до предела расширенными зрачками вышел к противнику и, не соблюдая безопасную дистанцию в 21 метр, под удивленный взгляд судьи, подошел на 11 метров. Странник, глядя на это, лишь улыбнулся и по команде «Старт» резко отшагнул назад, удивив своим решением не только судей, но и добрую половину зрителей. Не увидев попыток захвата тенью на земле, странник поднял взгляд и вновь улыбнулся. Шикен с улыбкой вытянул правый кулак вперед, в сторону противника. «Предлагаю решить все по-мужски, партией в камень, ножницы, бумага», — произнес во весь голос Шикен. Странник криво ухмыльнулся, по рядам зрителей прокатилась волна сдержанного смеха. «Это и есть его план?» — спросила Хелена. Тоби в ответ уронил лицо в ладонь. «Хочешь заманить противника для теневого паралича, рассчитывая, что я приму предложение, которое использовал сам? Выглядит интересно, но с чего ты решил, что использовать меня против меня может сработать. Вы согласитесь, господин? Уверенно произнес Шикен. Знаете, прежде я не имел дела с теневыми клонами, но мама мне кое-что пояснила насчет сенсорики. Даже так, Шикен кивнул и продолжил. Я долго не мог понять, почему чувствую источник вашей чакры со сбоем позиционирования. Сейчас я понял, что тогда и сейчас чувствую несколько источников одинаковой чакры. На арене скрыто около 7 клонов и даже количество чакры разное. У вас, например, чакры куда больше, чем у других клонов. Кивнул в его сторону Шикен. Вы настоящий мастер этой техники. Думаешь, я тоже клон? Уверен. И почему же? Потому, что кроме как на арене я чувствую еще один источник этой чакры. Вполголоса произнес Шикен и повернул голову в сторону балкона, где сидели Кагэ, улыбнувшись в ответ на взгляд Наруто. Хех, молодец. Прикрыл глаза странник. Ну так, что, камень, ножницы, бумага, странник сама? Пожалуй, нет, я сдаюсь. Громко произнес он, обратив на себя внимание судьи, и резко исчез. Несколько клонов на арене вышли из техники призрачного побега и лопнули. Удивившись такому исходу и почесав затылок, судья объявил Шикена Нара победителем, а странника выбывшим. Под речь комментатора, Виктор покинул балкон, направившись в раздевалку. ТЦ. Странный какой-то этот лысый. Зачем вообще появлялся, если не хотел драться? Еще и в самый ответственный момент ни хрена толком не было слышно. Жаловалась Хелена, пока Шикен направлялся обратно ко входу-выходу с арены. Комментатор анонсировал следующий бой. Впрочем, сейчас нам будет чем насладиться. Улыбнулась она, увидев, что Виктора уже нет на балконе. Мне тоже любопытно, что же он сможет противопоставить улучшенному Геному. Увидев его силу в бою с тем странником, я понял, что вряд ли смогу сейчас победить Шинки, хоть мне и не хочется этого признавать. Ты себя недооцениваешь, улыбнулась Хелена. Скорее это ты недооцениваешь улучшенный Геном. Во все времена подобная сила могла перевернуть игру на поле боя, и грамотно использующие ее считались непобедимы. Даже отточенные и совершенствуемые сотнями лет клановые техники вроде теневых техник Нара меркнут по сравнению с техниками обладателей улучшенного генома. Поэтому кланы обладатели таких генов назывались великими, в отличие от других древних кланов шиноби вроде Нара или Акимичи. «Я вернулся с победой», – произнес Шикен, подбегая к выходу на балкон, и увидел стоящую рядом с Тоби Хелену. «А ты, похоже, совсем не скучал?» «Ага», – обернувшись, произнес Тоби. «Знаешь, я подумал и принял решение», – глядя на поднимающегося к ним Шикена, – произносил Тоби. «Я перехожу в адепты летящего бога грома». Услышав это, Хелена вздрогнула и отшагнула назад, округлив глаза, а Шикен ухмыльнулся, увидев ее реакцию. «Хех, так я и думал, все равно тебе никогда не нравилось подчиняться своему бате, Хакаге, но, может, ты хоть оповестишь его перед этим?» Улыбаясь, произносил Шикен, встав рядом. «Я поверить не могу», глянув на удивленную Хелену, произносил Тоби. «Вы и вправду верите в эту чушь, книги конца и вот это вот все», удивленно восклицал Тоби. «А я думал, что видел край человеческой глупости. Вы хоть в школе учились, как вообще? А, впрочем, плевать», махнул рукой Тоби. «Откуда ты? Порыться в источниках было не так сложно, как ты думаешь, цыпочка. Мой тебе совет, если вы или ваш бог задумали какую хрень против союза моего отца или просто намерены создать очередную секту, то, лучше сдайте силе лично ты, просто беги от них при первой возможности, а если будут угрожать, скажи мне, несмотря на то, что ты сделала, мы не звери», произнес Тоби. «Если и вправду до тебя дойдет вся серьезность положения, я не постесняюсь представить тебя отцу, если еще не поняла, то это вон тот блондин с тупым хлебалом в кителе Хакаге. Этот, несмотря на довольно сомнительное первое впечатление, способен прикрыть от чего угодно. Ты ничего не докажешь, и ты тоже», едва ли не прошипев, глянула на Шикена и Тоби Хелена. С частичным мерцанием Тоби резко схватил ее за шею и глянул в глаза, столкнувшись с ней лбами. «Думаешь, мне нужно что-то доказывать? Хакаге, мой отец, тупая ты овца. Думаешь, он мне не поверит, если я захочу сдать вас с потрохами, тупые ублюдки? Но, на ваше счастье, плевать я хотел. Теперь я вижу, что вы просто кучка влюбленных тупых овечек, которых он пользует и в хвост, и в гриву, рассказывая вам сказки многовековой давности. Мне вас даже не жалко», прошипел на нее Тоби. «Вы мне теперь просто противны, жалкие подстилки мразотного лжеца. Хотите, опишу ваше будущее? После окончания академии Он заставит вас зарабатывать для него деньги, на которые он попытается расширять свое влияние сперва в узких кругах, а затем перейдет на подкуп гильдий, возможно, заключит тайные договоренности с несколькими сенаторами. Это если повезет и зависит от того, как долго вы сможете буксовать в легальном положении. Но скорее рано, чем поздно в вашу компашку подсадит опытного шпиона, и он раскрутит всю вашу сеть, или вы, будучи тупыми, спалитесь на какой-то силовой акции вроде заказного убийства или теракта, или вообще на взятке. Ваш божок, скорее всего, бесславно погибнет в безнадежном бою, а вот те из вас, кто уцелеет при разгроме вашей секты, попадут в тюрьмы, где вас не ждет ничего, кроме разочарования и сужения вашего мира и мечты до размеров той камеры, в которую тебя, тупую дуру, посадит, возможно, навсегда. Но если тебе повезет выйти через десяток лет, то, очутившись на свободе, ты, тупое отребье, поймешь, что здесь, среди нормальных людей, больше никому не нужна, и все, что тебе останется, это вспоминать мое предложение и свои молодые годы, когда ты сделала неверный выбор с содроганием и просовывая свою башку в петлю. Резко отстранившись, он отпустил ее шею, вдохнув воздуха. Вот так вот, нахмурившись, она молчала, глядя ему в глаза. «Тебе все еще приятна моя компания?» — улыбнулся он. «Хех, хорошо, посмотрим, что ты скажешь», увидев его силу и даже, почувствовав ее на своей шкуре, «но уже завтра». «Ну, что, мальчики, посмотрим бой?» — вновь улыбаясь, спросила она. Выйдя на арену каждый под свою тему, Виктор и Шинки остановились на расстоянии в 21 метр друг от друга. Улыбнувшись, Виктор взялся за рукояти своих двух катан на поясе и вытащил их из ножен, приготовившись к бою. По черному плащу Шинки прошла заметная рябь, и он нахмурил лицо. «В этот раз не будешь предлагать фору или выбрасывать оружие?» — спросил Шинки. «Хех, я всем на этой арене даю фору так или иначе», — ответил Виктор. «Правда», — нахмурился он. «Ты не похож на парня, который в этом нуждается». «Верно», — ответил Шинки. «Я не похож на такого парня. Я больше похож на того, кто переступит через тебя и пройдет в финал. Хех, прости, но для такого подвига твой металл недостаточно прочный». С этими словами Виктор отвел клинки за спину, концентрируя в них чакру. Убедившись в готовности участников, судья дал старт и резко отпрыгнул назад, понимая, что бой начнется в ту же секунду. Виктор, не теряя времени, тут же атаковал одновременным взмахом катан снизу вверх из-за спины, запуская две, видимые глазу от плотности сжатого воздуха и заряженной чакры ветра, светло-голубые рассекающие воздух и землю волны в человеческий рост. Они на полной скорости устремились поразить Шинки, но последний, не сходя с места, выставил перед собой щит из стального песка. Скрещенные волны заряженного воздуха с сильнейшим хлопком врезались в препятствие, разрушая слой железного песка, но полностью разрушить барьер были не способны. Сразу же после этого Виктор повторил эту атаку, только уже взмахом сверху вниз. Такие же по силе скрещенные волны вновь ударили по железному барьеру с огромной силой, оставляя борозды на поверхности арены. Пока Шинки прикрылся по фронту барьером из песка, он не мог видеть перед собой Виктора и, воспользовавшись ситуацией, последний шагнул вперед и, напрягшись, исчез, используя мгновенное перемещение. Внезапно он оказался прямо над головой Шинки, и, собрав вокруг себя заряженный чакрой воздух, оттолкнулся от него, вновь используя мгновенное перемещение и уклоняясь от запущенного взглядом Шинки протуберанца из железного песка. Выполнив сальто, Виктор с ухмылкой приземлился на ноги в 20 метрах за спиной Шинки, и последний резко развернулся. В эту секунду в него уже летела запущенная Виктором с одной из катан рассекающая волна ветра, а он сам, резко ускорившись, попытался оббежать противника по флангу, выискивая слабое место. Взмахом руки, Шинки направил удар плетью из железного песка на упреждение с огромной скоростью, но этого не хватило, чтобы задеть противника. Виктор на бегу высвобождал чакру ветра, и заряженный воздух ускорял его бег, а в сочетании с его резкими рывками он просто исчезал из поля зрения даже подготовленного и привыкшего к дракам на большой скорости Шинки. Этот противник сейчас был даже быстрее странника. Охереть, я думал, его родная стихия – молния, но это владение ветром просто невероятно. Округлив глаза, едва ли не кричал Шинки под рев толпы. Значит, ветер и молния, да, сжав кулаки, произнес Тоби. Интересный набор стихий. Похоже, он и вправду гений, раз способен на подобное в таком возрасте, или у него был хороший учитель. Ха, смотрите дальше, улыбаясь, ответила Хелена. Взмахами рук, Шинки выдавал резкие атаки, пытаясь, подловить Виктора, но последний лишь нарезал круги вокруг него, постоянно исчезая мгновенным перемещением в момент удара, и пару раз обрубил его плеть рассекающей волной. Пробегая мимо северного выхода, Виктор вновь резко запустил две рассекающие волны, в этот раз побежав на противника вслед за ними. Шинки едва успел вернуть большую часть песка для защиты от этой внезапной атаки, а Виктор прыгнул вперед, и в момент столкновения волн с остальным барьером, он оттолкнулся от встречного потока, заряженного чакрой воздуха, полетев назад и вверх, виртуозно управляя полетом и концентрируя вокруг себя чакру ветра. Шинки, заметив его в воздухе, тут же попытался атаковать. Первая петля прошла сквозь исчезнувшего с мгновенным перемещением противника, вторая оказалась отбита очередной волной ветра, и виртуозно уклонившись от третьей, он оттолкнулся от нее ногами, запустив себя в полет в сторону северных трибун. Резко остановив полет, пока не вылетел с арены, он будто столкнулся с невидимой стеной и оттолкнулся от нее с мгновенным перемещением пулей, полетев в сторону открывшегося и вздрогнувшего, увидев резкую смену направления полета противника, Шинки. На Шинки уже не было его черного плаща, лишь его остатки в виде железного песка летали рядом и за спиной. Под плащом он скрывал тяжелый серый бронежилет с высоким воротом, наплечниками и защитой паха под темно-зеленым комбинезоном «Страны ветра». Также на нем были наручи и поножи вместе с наколенниками и налокотниками в качестве дополнительной защиты. Летящий в его сторону противник резко исчез из поля зрения, заставив Шинки вновь вздрогнуть и отшагнуть назад. В это же мгновение Виктор возник в упор перед ним, значительно опередив его реакцию и не успевающий прикрыть владельца железный песок. «Ну вот и все», — с улыбкой произнес Виктор и, целясь в шею Шинки, взмахнул катанами снизу вверх, но в момент удара они внезапно остановились, будто столкнулись с невидимым барьером, и треснув, клинки обеих катан раскололись на несколько частей под удивленный взгляд Виктора. «Ха!» — ухмыльнулся Шинки. «Ты прав, это все». С гневным взглядом Шинки подшагнул вперед и ударил открытой ладонью в грудь противника, собрав в ней чакру своего улучшенного генома. Металлические наручи на его руке и перчатки, покрытые железным песком, резко увеличили вес, и силы этого удара хватило, чтобы отбросить тело Виктора на полсотни метров, почти до самого северного выхода. Шинки собрал свой песок в плащ и, выставив левую руку в сторону, начал формировать в ней подобие копья из железного песка, уверенным шагом направившись в сторону пытающегося подняться Виктора, держащегося за грудь и сморщившегося от боли. «Ты действительно гениален для своих лет», — произнес Шинки, также собирая железный песок на своих подошвах. «Такое владение ветром, контроль чакры и искусство фехтования поражают. Я бы сказал, что ты уже достиг уровня Джонина по прежним стандартам, но тебе просто не повезло. Если ты на уровне Джонина, то…» На груди едва поднявшегося на ноги Виктора засветилась фиолетовым светом странная печать. По сформировавшемуся копью в руках Шинки едва заметно пробежал фиолетовый разряд молнии. В это мгновение он резко ускорился, пролетев почти 30 метров в одну секунду, и внезапным ударом копья пронзил Виктора в корпус, пробив его насквозь. «Отец научил меня всему, что умел сам. Я уже на уровне КГ», — произнес Шинки. «Гаара, это…» — округлив глаза и поднявшись с кресла от удивления, произнес Наруто. «Ты говорил, что парень силен и хорошо обучен, но это уже перебор. И это его ты хотел выставить против Тоби. Прости уж, Наруто, но, похоже, только ты один жалеешь своих», — ответил Гаара. «Охренеть!» — вместе с ревом толпы орал Шикен. «Да он просто чудище. Поверить не могу, этот парень победил». «Ты так считаешь?» — глядя на арену, произнесла Хелена. «А ты не видишь? Ему конец. Хех, воистину вера — самый прочный металл». «Не говори гоп, Шинки», — выдал Тоби. «Почему он? Ведь это слишком очевидно», — начал он рассуждать вслух. «Магнетизм не неуязвимый Шинки можно было победить. Почему он дал сломать свои мечи о магнитное поле? Почему не использовал молнию?» — вопрошал Тоби. В этот же момент тело Виктора засверкало синим светом, и он будто взорвался разрядами молнии, которые цепью побежали по железному песку Шинки. Последний резко отпрыгнул назад и успел убрать подальше лишь половину песка, чтобы тот не осыпался на землю, потеряв намагниченность от удара молнии. За спиной Шинки Виктор поднялся на ноги и вылез из одной из выбоин, созданной ударами плетей Шинки. «А ты, значит, где заныкался?» — ухмыльнулся Шинки. «Быстро и хитро, я даже и не заметил, как ты создал клона молнии. Хех, техника призыва». Расставив руки в стороны, произнес Виктор, и в его руках появились две новенькие катаны. «Думал, я не знаю о свойствах магнетизма?» — наивно. но столь сильного магнитного поля вокруг тебя я не ожидал. Ты хорош», — указывая на него острием катаны в правой руке, хвалил его Виктор. «Но, как ты и говорил, тебе просто не повезло с противником. Болтай дальше», — произнес Шинки и, заметив, что пока идет разговор, его плащ стал в два раза тоньше, Виктор вздрогнул. На своем комбинезоне он заметил налипший железный песок и, прищурившись, увидел, как мельчайшие его частицы отлетают от Шинки, распространяясь вокруг и постепенно налипают на него, останавливая его и сковывая его тело. Сейчас Шинки значительно ускорил этот процесс. «Ты пролежал в яме достаточно, чтобы мой песок налип на твою одежду, и теперь он притягивается к тебе куда лучше. Больше я не позволю тебе разогнаться». Виктор попытался рвануть вперед, но едва смог сделать шаг. «ТЦ, умный и сильный, да, что ж, хорошо, я покажу тебе часть той силы, что тебе не преодолеть и за тысячу лет, пацан», — раздалось от Виктора, прикрывшего глаза и сконцентрировавшегося. По его телу пробежали видимые глазу синие разряды молнии, а волосы встали дыбом. Со вспышкой из него в воздух забила чакра, покрывшая его тело от кончиков пальцев до кончиков волос, и синий полупрозрачный барьер полностью покрыл его тело, включая оружие. «Какого?» — выкрикнул Шинки. «Твою же мать!» — выкрикнул Шикен. «Теперь ясно, как он остановил кулак Ся», — выдал Тоби. «Даруи, это же!» — выкрикнул Наруто. «Да, Наруто, это техника Ии. Виктор первый, кто смог освоить ее в таком возрасте. Покров молнии. Ну и что это за херня?» — спросил Шикен. «Я слышал об этом от Какаши-сенсея. Техника, с которой не справился даже он со своим сродством с молнией. Это высший уровень овладения одним из пяти элементов. Стихийный покров. Узрите», — раздалось от Хелены, летящего бога грома. Примечание к части. А помните, когда-то тут внизу были отзывы? Глава 11. Претендент. Примечание к части. Последняя глава арки Олимпиады. Всем приятного чтения. Претендент может подавать надежды. Император обязан им соответствовать. С. У мраморного мемориала, на который падали лучи рассветного солнца под утреннее щебетание птиц, стоял крепкий мужчина чуть выше среднего роста с растрепанными седыми волосами в своем красном комбинезоне с черными вставками на груди и внутренних сторонах бедер и предплечий. Сверху на нем был одет тяжелый серый бронежилет нового образца с защитой паха, высоким воротом и наплечниками, а с его тактического пояса позади свисал короткий белый плащ с окантовкой в виде красного пламени. Большим пальцем он смахнул незначительные пылинки с одного из имен на мемориале и улыбнулся собственным мыслям, прочитав второе имя рядом с первым. «Я рад, что нам не пришлось убирать твое имя с этого мемориала, Обито», — произнес он вслух и прикрыл глаза. «Рин, надеюсь, на той стороне вы все же вместе, пусть я знаю, что это и не так, но я бы хотел в это верить». Сделав шаг назад от мемориала и засунув руки в карманы, он услышал звон колокольчиков на своем поясе, заставивший его отвлечься, и сразу после этого он услышал, как к нему уже бежит тот, кого он без проблем узнал по дыханию и характерному темпу бега со всех ног. Развернувшись, он увидел бегущего к нему мальчика с угольно-черными волосами в такой же футболке и спортивных шортах, а также в наколенниках и налокотниках для защиты. В левой руке он удерживал катану в ножнах. Свернув с дороги, парень бежал через поле прямо в сторону шумно выдохнувшего и слегка удивленного седоволосого мужчины. Встретившись с ним взглядом, он на бегу начал махать ему свободной рукой. «Доброе утро, Какаши-сенсей». Когда мальчик добежал до мужчины на 20 метров, последний сделал широкий шаг вперед, топнув ногой по земле, и мальчик, округлив глаза, отреагировал резким прыжком назад. «Не забыл, значит», — криво ухмыльнулся седоволосый, не вынимая руки из карманов. «Хех», — раздалось от мальчика. «Даже если захочу, теперь уж точно не забуду». «Ну и отлично. Безопасная дистанция очень важна, кто бы перед тобой ни стоял, даже если это родная мать. Сам уже должен понимать, но и перегибать с осторожностью не стоит. Думай, всегда думай и принимай решение по обстановке, а на наших встречах дистанцию держи вообще всегда. Теперь точно доброе утро, Тоби», — произнес Какаши. «Прости, я не смог быть вчера на празднике, дела. С днем рождения и первым в жизни юбилеем. 10 лет ведь уже стукнуло. А, спасибо, сенсей. Видали?» Он поднял вверх катану в ножнах в левой руке. «Первый нормальный подарок от бати», — с улыбкой произнес Тоби. «Я хотел попросить вас обучить меня киндзюцу. Хоть я и поступил в академию, занятия еще не начались, а я еще узнал, что на медицинском факультете уроков именно киндзюцу не предусмотрено». «Киндзюцу, говоришь?» — почесал затылок Какаши. «Вообще, у меня были другие планы на сегодняшнюю тренировку. Кстати, оно непосредственно связано с киндзюцу, так, что не корчи сразу такую рожу», — добавил Какаши. «Я больше удивлен твоему внешнему виду. Ты почему покрасил волосы?» «А это...» — Тоби почесал затылок. «Я давно хотел изменить свой стиль, я бы и прическу поменял, но, даже не знаю на какую. Мама была против, но батя как-то ляпнул, мол, поступишь в академию с высшим баллом и делай что хочешь. Ну вы же меня знаете, сенсей, мне по два раза повторять не надо». «Ясно. А насчет прически, что вообще думаешь? Длинные волосы могут помешать в бою». «Не», — покачал головой Тоби. «Я бы больше хотел, как у бати, вот бока и затылок выбрить. Что ни говори, а у старика есть стиль, но копировать его не хочу», — ответил он. «Только, Какаши-сенсей, если чё, то, я вам такого не говорил». Едва ли, не паникуя и активно жестикулируя, добавил Тоби. «Хех, ладно-ладно, ты меня тоже знаешь, я, могила». «Фууф», — раздалось от Тоби, и среагировав на бросок от Какаши, он поймал летящий мелкий листок бумаги двумя пальцами правой руки. «Ась, слушай сюда, зарядку ты наверняка уже сделал, поэтому начну урок, времени у нас немного. Не расслабляйся только потому, что поступил без проблем. Ты уже в 8,5 был сильнее большинства первокурсников, и думаю, пришло время научить тебя изменению природы чакры». «Изменению природы? Сейчас это называют управление стихиями», — пояснил Какаши, и глаза Тоби загорелись, а лицо расплылось в улыбке. «Офигеть, это я смогу, как вы, создавать всякое из земли, дышать огнем и управлять электричеством? Круто. Хех, не гони коней по неровной дороге», — притормозил его Какаши. «На деле это очень и очень сложно. Скажу сразу, освоение хотя бы одного из пяти элементов на уровне, пригодном для настоящего боя, это уже уровень выпускника по текущим меркам. А когда вы это делали, выглядит просто», — нахмурился Тоби. «Вообще-то я гений», — ухмыльнулся Какаши, вызвав еще больше искривлений на лице Тоби. «Что я говорил насчет рожи? Простите, это один из стилей ведения боя в принципе. Многие шиноби, вроде меня, например, на этом специализируются, осваивая несколько стихий на протяжении всей жизни, и только так и сражаются, используя стихийные техники». «Ну и какую технику вы мне покажите?» «Это зависит от твоей предрасположенности». «К этому есть предрасположенность?» «Ага, у каждого шиноби есть предрасположенность к определенной стихии, которую ему будет освоить куда легче, чем остальные четыре, и которая будет в его исполнении значительно сильнее. Также есть еще и клановая или родовая предрасположенность, но, не в твоем случае. Это еще почему? По отцу, ты из клана Узумаки, а у них никогда не было стихийной специализации. По матери, ХМ, даже и не знаю, есть ли у правящего рода песка подобная специализация. Клановая и личная предрасположенности в любом случае могут не совпадать. Если совпадут, то, тогда с определенной стихией тебе будет еще легче, но, с остальными тяжелее. Если не совпадут, то у тебя будет шанс освоить целых две стихии, клановую и личную. Вторая будет куда сильнее, но и клановая будет даваться тебе куда легче, чем другие. Ну, моя мама отлично управляет ветром. Может, это моя клановая стихия? А какая стихия у моего бати? Изначально ветер, но сейчас понятие предрасположенности к нему неприменимо. Он может управлять всеми 8 элементами мироздания. 5 базовых элементов для него – ничто. ТЦ, лучше бы я не спрашивал, — вновь скривился Тоби. Ко мне, кстати, тоже подобное неприменимо. Я владею всеми 5 элементами, а также светом и тьмой на продвинутом уровне. Выделяюсь только молнией, которой владею почти в совершенстве. Опять хвастаетесь? Заткнись. Давай лучше определимся с твоей предрасположенностью. Возьми листочек вот так, между указательным и средним пальцем, сконцентрируйся и направь туда свою чакру. В твоем случае, чакра всегда будет содержать частичку природного элемента, ибо ты это не контролируешь. Бумага среагирует и произойдет что-то вроде этого. Листок в руке Какаши резко помялся и скукожился. Понял. Тоби напрягся и, сконцентрировавшись, направил чакру в бумагу. Прошло несколько секунд, но ничего не происходило. Ну и, я точно направляю чакру. Успокойся и попробуй еще раз, — настоял Какаши. Это, учитывая, что он уже может ходить по воде, то, с проведением чакры через бумагу он никак не мог ошибиться. Задумался Какаши и нахмурился, видя, что бумага по-прежнему никак не реагирует. Чистая кровь, быть не может. Такой эффект мог возникнуть только у девочки с чистой кровью, но, никак не у мальчика. Да и ДНК его проверено уже не один раз, и анализы сейчас у всех берут по два раза в год. Будь у него чистая кровь, мы бы об этом точно знали. Серьезно, что происходит? Продолжал думать Какаши, глядя на то, как Тоби тужится изо всех сил и уже даже немного выпуская кю, но, бумага по-прежнему никак не реагировала. Ладно, хорош, остановил его Какаши. Вижу, что не выходит. Не переживай, такое иногда случается. Потом определим твою предрасположенность немного по-другому. Это как? Способов достаточно. Например, это может сделать кто-то с дадзюцу вроде Бьякугана или Шиноби сенсор. Вот только, бумага и без того сверхчувствительна. Даже и не знаю. Сомневаюсь я, что он не может использовать природные преобразования пяти элементов. Его чакра вполне нормально работала на всех тренировках. С тем же воздухом и водой он неплохо взаимодействует. Нет, серьезно, что происходит? Продолжал думать Какаши. Тогда, сегодня займемся основами фехтования, решил Какаши. Доставай катану и смотри внимательно на мои ноги. Тоби, сжав кулаки, стоял и смотрел с балкона, как с Виктора под треск громовых спрайтов, пробегающих через все его тело, которое источало чакру молнии, обернувшуюся покровом, сыпется железный песок, утративший магнитные свойства. Клинки его катан также перенасыщались чакрой молнии через его руки и уже светились синим светом, а с лезвий в землю били множество видимых глазу электрических разрядов. Ухмыльнувшись, он хрустнул шеей. Его белые волосы торчали дыбом в разные стороны и по ним также пробегали разряды электричества. Это, округлившимися глазами смотрел Шикен. Да тут даже не в количестве испускаемой чакры дело, хотя и в этом тоже. Я понимаю, как возможно проводить стихийную чакру через оружие, но черт подери, не через собственное тело же. Ограничено, конечно, возможно сконцентрировать стихийную чакру в руке, но нужно постоянно поддерживать концентрацию и контроль, чтобы тебя самого не обожгло или еще чего похуже. Тут же по его живой коже все эти разряды. Он сейчас должен в корчах валяться. Или я не прав, а, не совсем. Хотя в этом случае ты и прав, ответил ему Тоби. Тут у каждой стихии своя специфика. Опустим сейчас сложность постоянной концентрации для испускания большого количества чакры равномерно всем телом. Хьюга такое могут без всяких проблем выдавать, хотя им куда легче. В случае с чакрой ветра, воздух делится на две части тонким и острым слоем чакры. В случае концентрации такой чакры близко к телу, то тебя легко изрежет в лоскуты или вообще снимет кожу будто теркой. С огнем, думаю, даже пояснять не надо. С водой, захлебнешься или замерзнешь, если найдешь способ подачи кислорода через барьер. Да и как двигаться, окружив себя водой, не совсем понятно. С землей лучше быть очень осторожным. Самое правильное исполнение подобной техники, это что-то вроде моей каменной кожи, но двигаться с ней почти нереально. Твой вес возрастет раз в 10. Что будет при полноценном покрове, я даже предполагать не хочу. Продолжал пояснять Тоби. В случае с электричеством, произойдет ровно то, что ты описал. Единственно известный способ избежать подобного – это совершенная предрасположенность к элементу молнии и чрезвычайно крепкое тело, способное выдерживать подобные нагрузки. Такими способностями обладали шиноби рода Райкаге. И даже в их семье, по слухам, не каждый осваивал эту технику, а тот из множества детей, показавший способность использовать подобную технику, нарекался именем и становился наследником титула Райкаге. Так было еще со времен до первого Райкаге и по четвертого включительно. Даже учитель Какаши, при всей своей гениальности, не смог до конца освоить эту технику. Он и рассказал мне о подобном, когда я спросил о том, как будет выглядеть совершенный вариант использования стихии. Ну, я даже и не знаю, если у него такая степень предрасположенности к молнии, то остальные стихии должны быть для него проблемными, а ветром он владеет даже круче тебя. Это тогда что? Без понятия, ответил Тоби. Здесь ты прав, и это уже начинает меня пугать. Шинки, стоявший в паре десятков метров от Виктора, также смотрел на него округленными глазами, но, вздрогнув, приходя в себя, он напрягся и мановением руки остатки железного песка начал раскручивать вокруг себя, образуя барьер. Шагнув вперед, Виктор вспыхнул ярко-синим светом и будто превратившись в молнию, за время в течение которого человек не успел бы даже моргнуть, он оказался в 5 метрах за спиной Шинки и остановился, продолжая находиться в покрове молнии. Ярко-синей стрелой, Он будто бы прошел насквозь через тело Шинки. Весь железный песок, кружившийся вихрем вокруг него, осыпался на землю. Его левый наплечник раскололся на две части и слетел, а от плеча до середины левой груди образовалось глубокое, идеально ровное рассечение, и из раны почти фонтаном хлынула кровь. Виктор и Шинки повернулись друг к другу и встретились взглядами. Шинки пытался зажать кровоточащую рану свободной рукой, вскрикнув от боли, но быстро собрался и смотрел на противника, лишь слегка сморщившись и тяжело дыша. Его левая рука повисла плетью, а на землю капала кровь, стекающая по комбинезону, бронежилету и наручам. Немного крови на одном из клинков Виктора быстро испарилась, и, подняв обе катаны вверх, он произнес слегка искаженным голосом: «Ты же понимаешь, что это конец. Не будь подобен тому упертому зеленому пацану. Мне бы пригодился твой улучшенный геном. Не хотелось бы, чтобы ты так глупо умер». «Конец, не смеши меня», — криво ухмыльнулся Шинки. «Среди шиноби песка нет трусов, которые сдадутся из-за такой царапины». Виктор нахмурился и резко опустил катаны вниз, собрав между клинками пучок из чакры молнии. Аккуратно стукнув клинками по поверхности арены, он направил видимый глазу пучок по земле под ноги Шинки. Увидев разряд, который с большой скоростью направлялся к нему, последний отпрыгнул назад и вверх мгновенным перемещением. В воздухе он ответил противнику резким броском трех кунаев со взрывными печатями из-под сумка. В момент прыжка Шинки, пучок взорвался синей вспышкой, создав выбоину в поверхности арены на месте, где он стоял. При приземлении на ноги, Шинки взмахнул рукой, управляя полетом железных кунаев на расстоянии, заставив их одновременно прилететь по цели с трех сторон. Со сжатием его кулака вокруг Виктора в упор прогремело три взрыва. «Это его не убьет, но уж зацепить точно должно. У меня есть немного времени, прежде чем...» — подумал Шинки, подняв руку вверх и истекая кровью, напрягся и начал собирать с земли свой железный песок, стягивая его к кулаку, но через секунду ослепив его и добрую половину зрителей очередной вспышкой, Виктор буквально влетел в него на полной скорости и ударил ногой в грудь, также взмахнув катаной. Удар такой силы отправил Шинки в быстрый полет спиной вперед в дальнюю стену у одного из выходов с арены с огромной скоростью, а рядом с противником упала его рука, отрезанная по локоть. Влетев в стену, он своим телом застрял там, оставив приличную выбоину, и тут же потерял сознание. Виктор прекратил поддерживать покров, а подбежавший судья убедился в том, что Шинки не способен продолжать бой. Победитель — Виктор из облака, и он проходит в финал олимпийского турнира, — раздалось от комментатора. Спрятав катаны в ножны, он, покрасовавшись перед зрителями под свою тему, взглянул на Хелену, стоящую на балконе рядом с Тоби и Шикеном, и послал ей воздушный поцелуй. После этого, расслабленно направившись в сторону выхода с арены медленным шагом: «Ну как вам, мальчики, все еще хотите поумничать? Или, может, снова будете делать мрачные предзнаменования?» С улыбкой во все 32, расслабившись, облокотившись на перила, произнесла Хелена. Шикен с откровенно испуганным выражением лица и округленными глазами повернулся к ней и уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но, внезапно от опустившего голову вниз Тоби раздался смех. «Ха! Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся он, и с несвойственным для себя выражением лица повернулся к Хелене, заставив ее слегка скривиться и отшагнуть назад. «Он настолько силен, что меня даже пробирает страх». «Отлично!» — выкрикнул ей в лицо Тоби. «Это же просто праздник какой-то. Если я не смогу одолеть его, то какое право я имею косо смотреть в сторону отца? Именно поэтому я сокрушу всю его чертову силу». Тук-тук-тук, седоволосый мужчина в комбинезоне и свисающем с пояса белом плаще постучал в двустворчатую дверь, на одной из створок которой красовалась позолоченная табличка с крупными кандзи хокаге. Спустя две секунды, услышав знакомым голосом: «Войдите», он натворил двери и поднял брови, увидев сидящих в кабинете людей. За широким столом с несколькими стопками бумаг, двумя стационарными телефонами, откинувшись в большом кожаном кресле на фоне панорамного окна, сидел Наруто в своей фиолетовой рубашке с закатанными рукавами, а его китель висел на вешалке недалеко от окна. На белом диване в середине кабинета, слегка нахмурившись, пил чай Конохамару в сером бронежилете поверх такого же, как и на седоволосом, комбинезона. По левую руку Наруто, рядом со столом, стоял Шикамару в своей рубашке с поднятым воротом, вычитывая какие-то бумаги в папке, а перед столом, на стуле, сидел, барабаня пальцами по столу и повернув в сторону вошедшего бледное лицо с янтарными глазами и вертикальными зрачками, высокий мужчина с длинными черными волосами. «Мне зайти позже?» — осмотревшись, спросил Какаши. «Нет, мы уже почти закончили. Проходи», — жестом пригласил его войти Наруто. «Даже, можно сказать, закончили», — добавил Орочимару, криво ухмыльнувшись. «Не стесняйся, Какаши, или тебе настолько неприятна моя компания?» «Хех», — выдохнул Какаши и, обходя диван, и потрепал по голове Конохамару, вызвав на себя его недовольный взгляд, направившись к столу Наруто. «Да нет, мне, в целом, плевать. Просто не ожидал тебя здесь увидеть. Обычно ведь...» «Да-да, обычно либо я выезжаю к нему в деревню, либо всем занимается Конохамару. Но сейчас другой случай. Этот проект потребовал его присутствия здесь», — произнес Наруто. «Это какой такой проект, о котором я не знаю?» Подняв брови, спросил Какаши. «Хех, вот будешь помогать, скажу», — ответил Наруто. «Ой, не-не-не, мне и без этого работы хватает», — покачал головой Какаши. «Я к тебе больше по личному вопросу, касательно Тоби». «Могу, да, плевать, можешь говорить при всех, тут у всех максимально возможный допуск, да и мне стесняться нечего». Какаши молча положил на стол листочек сверхчувствительной бумаги для определения предрасположенности к элементам. И что это значит? Не работает. Пожал плечами Какаши. Поясни, удивился Наруто. Мне бы кто пояснил. Этот листок держал в руках Тоби и направлял туда чакру. Но, не работает. Шикамару поднял взгляд от бумаг. Наверное, даже хорошо, что я застал здесь тебя. Повернул он голову к Орочимару. «Не знаешь, что это может значить?» «Хех», — выдохнул Орочимару, взяв в руки листок. «На чистую кровь проверяли? Сам же знаешь, сейчас проверяют всех и на все с самого детства». «Это так», — криво ухмыльнувшись, Орочимару внимательно посмотрел на листок и нахмурился, будто вспоминая что-то. «Хаэм», — Орочимару улыбнулся собственным мыслям. «Попробуй сам направить в этот листок чакру, только чистую. Представь, что делаешь, Расинган. Но все равно ведь, просто сделай», — настоял Орочимару, протянув листок. Какаши, нахмурившись, взял листок и попробовал направить туда чистую чакру, и ничего не произошло. Удивился Какаши. «Не работает. Проблема в бумаге». После этого он направил туда чакру молнии, и она тут же помялась. «Теперь работает. Это не брак. Хе-хе. Ну что, Наруто, можно тебя поздравить?» «Это с чем же?» — удивился блондин. «Твой сын получил редчайший талант, мне даже немного завидно». «Талант?» – вопросительно произнес Какаши. «Как-то раз я тоже проходил через эту проверку. Метод выявления предрасположенности придумал еще второй сама. Проводил мне его третий. Результатом был ветер, однако, если бы я проходил этот тест сейчас, что я и сделал, то ничего бы не произошло. Тоже относиться и к тебе, Какаши». «И что это значит?» «Наша чистая чакра содержит все 5 природных элементов в примерно равных долях, если мы стараемся использовать именно чистую чакру». Третий удивился, увидев у меня предрасположенность к стихии ветра. Он тогда привычно начал свою пластинку байк про то, что ветер – это сила, приводящая в движение мир, и вот это вот все. Он не упустил возможность рассказать о себе. С его слов, когда он сам проходил этот тест в детстве у второго сама, то ничего не произошло. Они тогда тоже долго голову ломали, а спустя всего пару лет, Сарутоби Сенсей уже владел всеми 5 стихиями на начальном уровне, причем в равной степени. Если чакра содержит в себе предрасположенность ко всем 5 элементам одновременно, то они создадут круг стихии, и ничего не произойдет. В этом кругу каждый элемент поглощает предыдущие, и внутри бумаги это происходит с такой скоростью, что чакра толком не трансформируется. «Вот и результат», — выдал Рачимару. От такого Шикамару, подняв брови, присвистнул. «Тот же талант, что и у третьего сама», — вопросительно произнес Наруто. «Я думал, что он просто долго тренировался, чтобы, как ты или Какаши-сенсей, овладеть всеми элементами». «Хех, нет, Сарутоби-сенсей — особенный шиноби, иначе он бы никогда не стал Хокаге», — ухмыльнулся Орочимару в ответ на взгляд Конохамару в его сторону. «Мда уж», — резюмировал Какаши. «И что теперь прикажете делать с его обучением природной трансформации? Мне, конечно, говорили, что ты бездарный учитель, но...» «Заткнись», — резко ответил Какаши. «Я спрашивал его отца, даже и не знаю», — задумался Наруто. «Просто сообщите об этом парню. Покажите ему по паре техник разных стихий. С помощью печати освоит он каждую за пару недель, и готово». «Так быстро?» – удивился Наруто. «С подобной предрасположенностью ему даже не нужно тренировать сродство с элементом. Оно уже в нем». Приложил Орочимару руку к груди. «Если ты прав, то я не могу этого допустить. Какаши, придержи пока коней. Есть чем отвлечь его на первое время, твоими стараниями он хочет научиться владению мечом. На это можно убить достаточно времени, но уже по первому уроку скажу, что надолго он на этом не застрянет и развитие киндзюцу потребует владения стихией. Ну тогда и покажешь ему, не знаю. Пусть тренирует предрасположенность к стихии как все, с его характером. Если он узнает о своей особенности, это может развить в нем гордыню, а подобные качества, сам знаешь, не путь шиноби скрытого листа, а путь в очко. Хех, понял тебя, ответил Какаши. Мне кажется, ты слишком драматизируешь, Наруто. У тебя гордыня была тоже не слабая, когда мы тренировались и ничего, произнес Орочимару. Тоби, не я, нахмурившись, ответил Наруто. И вообще, тебя спросить забыл, помог с бумажной проблемой. Спасибо, решение оставь за нами, а если нужно будет твое мнение, я его обязательно спрошу. Как знаешь, прикрыл глаза Орочимару. Блин, если твой или мой батя нас спалят, то вероятность того, что мы доживем до выпуска, значительно уменьшается. Мы еще и заявили отвод с финального футбольного матча. Тоби, ты хоть понимаешь, какая нам задница? Нам такая пис, не ной, Шикен. Перебил его Тоби, присев на середине каменной головы своего отца и осмотревшись вокруг. «Лучше следи за окружением своей сенсорикой и предупреждай, чтоб мы вовремя смылись». Под головой первого Хокаге, а именно, у его подбородка была небольшая входная пристройка с мостиком, ведущим к спуску с памятной горы. У входа на мостик после захода солнца дежурил один караульный с электрическим фонариком. «Ох, не нравится мне эта идея», — продолжал Шикен. «И кто-то еще меня трусом называл, когда мы на башню залезали». «Да не в этом дело», — оправдывался Шикен. «Одно дело залезть на башню, а второе влезть в военный архив. Лучше проговори план еще раз или как ты там себя успокаиваешь. Под моим прикрытием мы прокрадываемся по головам Хокаге и очень аккуратно спускаемся по лицу первого на крышу архива ползком, после чего своей техникой земли ты сможешь создать в крыше входной пристройки дырку, и мы попадем внутрь. Там вооружаемся фонариками и внимательно ищем записи о шиноби скрытого облака. Личное дело Виктора наверняка хранится там, если пребывало в Коноху перед или во время Олимпиады. Фу-у-у-уф, звучит неплохо. Вот на этом и сосредоточься, погнали. Хлопнул его по плечу Тоби. Медленно и осторожно они прокрались до головы первого и ползком на четвереньках, сконцентрировав чакру, чтобы не упасть. Словно большие тараканы, они ползли по лицу Хокаге, пока не достигли подбородка и аккуратно спустились на крышу. Караульный в этот момент не смотрел в сторону архива и лишь размялся, смотря в сторону деревни. Тоби, аккуратно проделав дыру в крыше, спустился внутрь пристройки и помог Шикену, наблюдавшему за караульным, сделать то же самое. Внутренние двери были открыты, что удивило Шикена и Тоби, которые уже приготовились вскрывать или аккуратно снимать замки. Пожав плечами, они переглянулись и, отворив железные двери, вошли внутрь, включив фонари. Архив представлял собой просторное помещение, разделенное условными обозначениями на несколько секций и проходом вдоль стенки перед стеллажами с множеством папок, бумаг, свитков и даже книг. Охренеть! Осматриваясь вокруг с включенным фонарем, вполголоса произнес Шикен. И как мы тут чего-то найдем? Тоби похлопал его по спине и посветил фонарем в дальнюю часть одной из секций. В конце каждой секции стоял административный стол с компьютером, один из которых был включен. Тоби ухмыльнулся и сразу же рванул к светящемуся монитору. Забыли выключить? Не-е-е-е, ну не может нам так повести, произнес вслух Шикен, направляясь вслед за побежавшим Тоби. «Стой и следи за окружением», — строго произнес Тоби. «Да понял я», — раздраженно ответил Шикен, подойдя к столу. «Нет тут никого, я бы почувствовал». Шумно выдохнув, он развернулся и с фонарем в руках в очередной раз осмотрелся вокруг в темном помещении, направляя свет на стеллажи. Резко повернувшись влево, он направил в ту же сторону фонарь и увидел лицо мужчины с черными волосами и шрамами на левой стороне лица, которые невозможно было полностью скрыть. Под щелкой на левой сторонке, его глаз светился фиолетовым светом и, округлив глаза, Шикен отреагировал мгновенно. «Ёб твою мать!» — во все горло выкрикнул он, испугавшись и упав на задницу, выронил фонарь. Тоби резко подскочил и направил фонарь на появившегося мужчину, отшагнув от стола с округленными глазами. Мужчина повернулся и глянул на Тоби. «А, Саски сама!» — выкрикнул Тоби. «Чё здесь делаем?» — на опережение спросил Саски. «А вы чего тут в темноте сидите?» Криво ухмыльнувшись, попытался съехать с темы Тоби. Шикен смотрел на Саски, не отрываясь, и мог лишь дрожать, понимая, что даже не замечал человека со столь невообразимой чакрой, одно лишь мысленное прикосновение к которой вгоняло в оцепенение, пока не увидел его перед собой. «Мне свет ни к чему, это последний вопрос, на который я тебе ответил. Еще раз, что здесь делаете?» Спокойно и с холодом в голосе спросил Саске. Тоби слегка завис, пытаясь придумать отмазку, но ничего не приходило в голову. «Саске», удивленно и дрожащим голосом произнес Шикен. «У Учиха Саске сама», вопросительно произнес он. «Только не говори, что ты совсем забыл, как он выглядит, Шикен». Глянув на его реакцию, криво ухмыляясь, произнес Тоби. «Хех, я жду ответа». Саске поочередно смотрел, то на поднимающегося на ноги Шикена, то на Тоби. «А это важно, вы нас поймали. Один хрен нам пиздец. Давайте, пойдемте к бате или куда поведете», смиренно произнес Тоби. «Это зависит от того, что я услышу в ответ. Ну ладно, мы хотели найти личное дело одного из олимпийцев, а именно Виктора из облака». «Зачем?» – спросил Саске. «Завтра я сражаюсь с ним в финале, а этот черт победил Шинки, приемыша дядьки Гаары». Шинки со своим железным песком казался чудищем из чудищ, на повышенных тонах пояснял Тоби, но не смог даже поцарапать Виктора. Он настоящий мастер использования стихии молнии, а в его деле должна быть информация о том, какими техниками он официально владеет. «Любая информация может мне пригодиться, ибо времени нет, и я не хочу завтра вечером нарваться на неожиданность». «И ты готов жульничать ради победы на Олимпиаде?» – спросил Саске. «Даже пошел на проникновение в архив и подставил друга. Ты понимаешь, что это конец твоей карьеры, Шиноби, пусть на первый раз тебя и не посадит, но это уже преступление Ихаку, на которого можно свалить всю вину. Тут нет, ТЦ, Тоби сжал кулаки. Да все я понимаю». «Нет, не понимаешь», – настоятельно произнес Саске. «Твой друг тоже потеряет все. Его и твой отец будут опозорены, если состоится суд. Дорога в офицеры, да и просто в армию Союза вам обоим будет закрыта. О нормальной работе тоже можете забыть. И чего ради, вы на это решились? Я не поверю, если это только ради победы на соревнованиях, даже таких почетных. Тоби, может, скажем ему?» Поднявшись и придя в себя, предложил Шикен, но Тоби его перебил. «Я», — начал он, сжав кулаки, — «этот ублюдок покалечил моего кузена Шинки, пусть он мне и не родня по крови. Он издевался над Сяли, его чертова подстилка едва не убила Маху, и он силен», — опустив голову, произнес Тоби. «Он силен, как тысяча чертей, он сильнее меня». С размаху Тоби сморщился и ударил кулаком по столу. «После такого я не имею права просто сдаться или дать ему себя прикончить на арене», — выкрикнул Тоби в лицо глядящего на него сверху вниз Саске. «Я не собираюсь сидеть сложа руки. Да, я виноват перед Шикеном, я подставил его, и мне с этим жить, но после того, что было, я не могу иначе. Я порвусь на части, но найду способ одолеть его, даже если это будет последнее, что я сделаю как Шиноби, но я не прощу его», — продолжил Тоби. «Таков мой